поскольку изгнание искупает вину. Знает Господь, что одни главы я разъяснял в скитаниях, другие на корабле, третьи на постоялых дворах, в дороге, не имея под рукой нужных книг. Помимо того, мне приходилось изучать и науки. В других заключительных фразах комментария перед нами предстают две, на первый взгляд, несовместимые стороны личности 30-летнего мудреца. Во-первых, он скромно пишет о трудностях своей работы, словно бы для того, чтобы объяснить, почему ему понадобилось так много времени для завершения этого труда и для того, чтобы возразить на возможный упрек тех читателей, которые могут счесть некоторые страницы этого труда противоречивыми. Он просит присылать ему критические замечания и даже защищает тех, кто это сделает, от негодования людей, которых это могло бы оскорбить. «Критика не есть несправедливость. Она благословлена небесами, она дорога мне, ибо в основе ее лежит божественное». Однако еще один из заключительных абзацев написан совсем иным тоном. Этот молодой законоучитель, заявивший о своем намерении прояснить непростой для понимания еврейский закон, дабы он стал ясен всем, кто захочет изучать его труд, теперь с высоты своего авторитета сообщает читателям, что они могут преуспеть в понимании данного труда, только если будут неоднократно и вдумчиво изучать его. Абзац, который мы приводим ниже, подразумевает, что автор этой книги обладает таким авторитетом, а его заключения столь неоспоримы, что читатель может не согласиться с ними только потому, что не до конца владел смыслом данного труда или не оценил содержащихся в нем истин. «Перечитывай мою книгу снова и снова, старательно размышляй о ней». И если твоя суетность заставит тебя верить, что ты понимаешь суть этой книги после одного прочтения или даже после десяти, тогда, клянусь, ты безрассуден. Читай эту книгу вдумчиво, не торопись. Я писал ее не наобум, но после долгих исследований и размышлений. Понять значение этих слов непросто. В них выражено такое уважение к собственной интеллектуальной работе, что многие современные читатели, быть может, сочтут их достойными порицания. Но если мы положим на одну чашу весов эти слова, а на другую то, что знаем о характере их автора и обстоятельствах, в которых они были написаны, мы легко поймем причины такого властного тона. Эти же причины объясняют и многие другие аспекты комментария, который на первый взгляд противоречит представлению о свободолюбивом, мягком, способном на глубокое сопереживание человеке, что складывается у нас о Маймониде, когда мы читаем другие его сочинения. Изгнание, обращение в другую веру под страхом смерти, убийство многих евреев и уничтожение целых общин – все это привело к тому, что в странах христианской Европы почти не осталось евреев. Жестокое правление альмахадов в Испании и Северной Африке поставило под угрозу будущее евреев и в этих странах. Только в Египте можно было в известной степени наслаждаться подлинной свободой. Однако и здесь евреев подстерегала опасность, хоть и совсем другого рода. Несмотря на то, что еврейская община процветала, и евреи могли беспрепятственно исповедовать свою религию, именно свобода ослабила желание евреев соблюдать заповеди, пагубно отразилась на еврейской учености, сказалась на осмыслении закона. Под угрозой оказалась не только духовная жизнь евреев, перед ними стояла уже не столь далекая угроза полной ассимиляции. Кроме того, в Египте была большая община караимов, которые пытались обратить в свою веру ортодоксальных евреев. Поскольку караимы обладали богатством и властью, многие египетские евреи не могли устоять перед ними. Таким образом, в Египте возникла реальная опасность полного исчезновения еврейства. Маймонид пришел к выводу, дабы противостоять угрозе, нависшей над евреями,